Глава 22. Я бы могла списать злобу Тараса на то, что он просто не одобрил мое поведение. Что прошло не так много времени с момента смерти Ромки, но он даже не брат Роме, а просто друг. Нет у него причин злиться. Я просто не ожидала тебя увидеть. Оправдалась от вопросительного взгляда, но не отмахнулась от назойливого внимания. «Могу я войти?» Хоть и не хотела, но позволила ему зайти. Прикрыла дверь и, пока Тарас стоял ко мне спиной, написала Эрику. «Я у себя в квартире, жду тебя». Отправила и шустро включила диктофон. Сама не поняла, зачем. Может, при беременности развивается паранойя? Но как-то неспокойно стало на душе. И пусть лучше так, чем мои догадки окажутся в итоге правдивыми. Тарас прошелся по небольшой гостиной, осмотрелся. Кажется, ему не понравился антураж из-за плотно поджатых губ. Комната как комната. Мы не успели с Ромкой сделать ремонт, а позже я уже не видела в этом смысла. Ничего здесь не изменилось с момента новоселья. Ты прав. Какой мы купили квартиру с Ромой, такой она и осталась. Я же на тот момент больше не была дочерью бизнесмена. Забыл. Тарас ухмыльнулся, кивнул. Мне же стало неудобно после того, как он игриво подмигнул мне. Это можно исправить. Ты ведь уже не так предвзята к отцу, правда? Думаю, для любимой дочурки он расщедрится. Я не хотела подавать виду, но все равно скривилась. При чем тут мой отец? Какой-то глупый разговор выходит. Напряженный и фальшивый. Меркантильный, что ли? Ты же пришел не квартиру рассматривать и не про отца моего говорить. Так зачем? Выкладывай. Как всегда, прямолинейно. Улыбается, но в глазах надвигает тайфун. Того и гляди, подхватит меня и затянет в опасный круговорот, из которого не будет выхода. Мия, я вернулся. И я уже не тот нищий друг на фоне успешного Ромки. К счастью, он умер, так что между нами с тобой нет больше преград. Вернее, есть одна мелочь, но и с этим справимся. Давлюсь возмущениями, но знаю, все они только что отразились на моем явно полыхающем лице. Вон как Тарас скривился, аж морду перекосило. «Что ты такое говоришь? К счастью, Рома был твоим другом!» Чувствую, что напрягаюсь всем телом. Ощущаю каждой клеточкой, как вибрирую из-за выброса адреналина. Не хочу излишне нервничать. Пытаюсь глубже дышать, ведь во мне растет малыш, и нас только что выписали из больницы. Ему не объяснить, что прямо сейчас его мамочка на грани отчаяния. Хочется от всей души треснуть по самодовольной роже Тараса. А лучше между ног. Зря я Эрика остудила. Подумала, что его ревность неуместна. Да и Тараса не могла понять, злился или от чего такая неприязнь к постороннему мужчине. Теперь понимаю, к сожалению. Другом? Ироничный смех разрезал шпагой воздух со свистом. Он прекрасно знал о моих чувствах к тебе, но что по итогу? Вскричал с болью в голосе, а я не сдержала в себе порыв. Это же я ему призналась в чувствах. Честно, боялась до жути, что меня отвергнут, и реально была готова к унижению. Не знаю, почему Рома согласился. Тарас резко перебил. Сказать тебе почему? Я не хотела знать. Догадывалась, что наши отношения в школе начались явно не с той ноты, но не это теперь главное. Не хочу... Разве мое мнение его волновало? Да по приколу Ромка согласился. Сказал, что, встречаясь с отличницей, будет иметь постоянную возможность списывать на контрольных. Стало ли мне больно после жестокой правды? Наверное, нет. Да и не сомневалась я в словах Тараса, потому что Ромчик долгое время был холоден со мной. Это произошло 100 лет назад. Я прекрасно знала, с кем встречалась. Тарас, с того времени изменилось многое, как и наши отношения друг к другу с Ромой. Просто понять не могу, если ты его так ненавидел, так зачем поддерживал дружбу? Зачем изображал приятеля, если с радостью плюнул бы в лицо и подставил подножку? Его прорвало на откровение. Затем, что хотел отомстить. Думал, что ты бросишь его, если увидишь с другой, поэтому провоцировал на измену. Но говнюк не велся на мои схемы, изворачивался за минуту до твоего появления. Да ну не любил бы он тебя, черт возьми, так, как любил бы тебя я. Да я бы не мог дать тебе сразу безбедную жизнь, ведь у меня не было богатых родителей. Но я бы костьми лег. Все, чего я добился, было ради тебя. А ты, черт возьми, уже нашла себе замену и даже умудрилась залететь от него. Жаль, что тебя вылечили. Думал, что выкинешь из себя ненужный балласт. От паники мгновенно обняла себя за чуть выпуклый животик и отпустила. Решительность во взгляде Тараса испугала меня до нервной икоты. Если бы могла, закрыла уши и стерла себе память. Моя желанная бусинка — балласт? Ну уж нет. Малыша я в обиду точно не дам. Отступала, пока вдруг не уперлась спиной во что-то мягкое. А уж когда на плечи опустились горячие ладони, выдохнула. До носа мгновенно добрался спасательный аромат мускуса. Эрик. Втиснулась в его грудь спиной и еле слышно застонала. Мой островок безопасности среди бушующего океана. Сопляк, если через минуту ты добровольно не выйдешь из квартиры, я спущу тебя по лестнице. Судя по голосу, Эрнест был спокоен, но я всеми фибрами души чувствовала, как в нем бренчала ярость и искала выход. Сам проваливай, я больше от своего не откажусь. Слишком долго ждал, черт возьми. Тарас впился взглядом разгневанного быка в Эрика, а тот лишь хмыкнул. Дотронулся губами до моего уха и тихонько прошептал. «Котенок, сходи на кухню, попей водички». Я задрожала от хлынувших по телу мурашек, но кивнула. Скрылась на кухне, даже закрылась, чтобы наверняка. Услышала лишь короткий вопль Тараса, но он вскоре быстро стих. Эрик, судя по громким шорохам, выволок парня из квартиры и захлопнул за ними дверь. Боже, ну и ситуация. Просто счастье, что успела написать Эрику. Как бы я самостоятельно справилась с неуравновешенным психом. Пока ждала, достала телефон и выключила запись. А после со вздохом переслала ее маме Вере. Ей нравился Тарас, но я не хотела, чтобы свекровь и дальше общалась с таким гнилым человеком. С парнем, который все еще ненавидит Ромку. Столько лет прошло, первую любовь уже раз 20 можно было перестрадать. Но, видимо, Тарас посвятил мести слишком много времени. Он тупо стал ее заложником. Эрика все не было. Поэтому я с тяжестью на сердце приняла неминуемый звонок от свекрови. «Мия, скажи, что я прослушала отрывок из книги». «Мама», вздохнула, да и она все поняла. «Мне жаль». Мой голос и голос Тараса, думаю, невозможно не узнать на записи. Я уж было хотела извиниться, что отправила ей голосовое, как вдруг Вера заговорила. И хорошо, что я услышала. А ведь таким хорошим мальчиком казался, дружелюбным. Помощь предлагал после смерти Ромочки. Да и вернувшись, учтивым прикидывался, любезным. Все расспрашивал, как ты поживаешь, не грустишь ли все еще. Вот же паршивец. Не слушай его бредни. Рома точно любил тебя, я знаю сына. Прежде чем познакомить нас, он много рассказывал о тебе. Говорил, какая ты умная, красивая, добрая. Детка, да Рома даже не верил, что такая девушка, как ты, вообще посмотрела в его сторону. Вспомни, каким хулиганом он был. Я боялась, что он школу не закончит с таким-то отвратительным поведением. Ты хорошо влияла на него. Видимо, потому Рома и держался за тебя обеими руками. А уж когда он привел знакомиться на втором курсе института, мамочки, как сынок, смотрел на тебя. Мия, взгляд невозможно подделать. Вы были хорошей парой. Но, видимо, такая уж у Ромочки судьба. Его больше нет, и нужно потихоньку жить дальше. Эрнест замечательный мужчина, так что не слушай никого, кроме своего сердца. А с Тарасом шумейка разберется. Наглец больше не сунется к тебе. Все, вешаю трубку и жду вас в гости. Я даже слова не успела вставить, мама сбросила вызов. Слезы сами покатились по щекам, а я мигом оказалась в желанных объятиях. Плевать, в какой момент на кухне появился Эрик и сколько услышал. Долой эти глупые тайны. Я устала и банально хочу теплоты в отношениях. Насчет взгляда я согласен. Высказался он вдруг, но от меня не скрылся нервный скрип зубов. О чем ты? Шмыгнула носом и развернулась к нему лицом. Аж плакать перехотелось. Вид, перекошенный от ревности гримасы Эрика, позабавил до легкой улыбки. Ты видела его взгляд на той фотке? Рукой он указал на коридор, и я сразу поняла, что речь шла про свадебный портрет. «Хорошо, что ты сняла фотку. У меня мурашки от нее. Точнее, от взгляда парнишки. Клянусь, он считал, что выиграл в лотерею, а ты его приз». Невозможно было сдержать смешок, на что Эрик еще сильнее надулся. Рома уже в прошлом. Пожала плечами и с благодарностью посмотрела любимому в глаза. «Спасибо, что вы с братом очистили имя Ромки. Я ведь была рядом, четко видела момент аварии и то, как муж отчаянно пытался избежать столкновения. Но мои слова даже не приняли в учет. Признали их галлюцинацией на фоне стресса». «Зря ты сразу не сказала мне». Упрек, от которого мне действительно стало стыдно до пунцовых щек. «Мы бы решили вопрос намного раньше. Там дело прозрачное, как стеклышко. Даже спустя год, не напрягаясь, мы нашли улики. И без твоих показаний их оказалось достаточно. Плюс взятка судье. Вот и полетели головы». Не стала оправдываться, просто кивнула. Как и не стала уточнять, кто меня кинул и почему. Честно, после признания Тараса мне уже ничего не хотелось знать. Пусть все идет своим чередом. Пока что я знала только одно. Ты собираешься делать мне предложение, или моя бусинка родится внебрачной? Эрик аж слюной подавился и стал краснее спелого помидора. Ну а что, вон Тарас не зря сказал, что я излишне прямолинейна. Ну уж простите, просить выйти за меня не стану точно. Так ты простила меня? Он с волнением смотрелся мне в глаза, и я уверенно кивнула. Ой, ну ты наверняка слышал, как мама Вера сказала, что ждет нас в гости. Вот можешь у нее попросить моей руки. У матери твоего бывшего мужа просить руки как-то... Выпалил он с трагическим смешком, но, наткнувшись на мой тяжелый взгляд, исправился. Чего ждать? Завтра едем в ЗАГС. Я и пискнуть не успела, Эрик за секунду достал коробочку из внутреннего кармана пиджака и надел милое колечко с камешком мне на палец. Пипец! Выпалила я, пока рассматривала небольшой сверкающий камень. «И это все, что я получила? Завтра в ЗАГС? В тебе явно умер романтик!» Хоть и ворчала, но улыбалась как дурочка. Умолчала, что предложение Рома было куда хуже. Вернее, он просто сказал на той самой первой встрече родителям. «Мам, папа, это Мия, и завтра мы с ней идем подавать заявление». «Ничего не обсуждается, и отказы я не принимаю ни от кого, включая Мию». Любимый вытянул из задумчивости. «Я люблю тебя и нашу бусинку». Он нежно скользнул руками по животику и сомкнул на нем пальцы в замок. «Знаешь, что порой веду себя как полный придурок, но исправлюсь. Честно. Готов меняться, лишь бы ты всегда была рядом». «Думаю, только встретив тебя, я узнал, что такое сильные чувства. Я и не подозревал, что потерять тебя станет настолько больно на душе. И не хочу больше испытывать хоть что-то похожее. И я, и Ярик, мы привязались к тебе. А он вообще считает тебя своей матерью. По правде, это Ярик выбрал тебя, увидев случайно в ТЦ. Ткнул в тебя пальцем и заявил мне, хочу, чтобы она стала моей мамой. Вот такая история». Сердце заныло, пока слушала слова любимого, поэтому не удержала эмоции в узде и расплакалась. Это были слезы счастья, которые не хотелось смахивать. Проревела в ответ неразборчивое «я согласна», а Эрик облегченно выдохнул у меня над ухом. Пока ждала мужа с Яриком и Джеком с прогулки, решила убить время, листая инсту. Попутно все поглядывала на обручальное колечко и не переставала улыбаться. Смешные видосики играли на фоне, ведь мыслями я была далеко. Неделю назад мы расписались и в тот же день пришли на знакомство с родителями Ромки. Эрик волновался, что его кандидатуру примут в штыки, но зря. Как я и думала, мама Вера с распростертыми объятиями встретила Левицкого и обхаживала его весь вечер. Откармливала, как поросенка перед забоем. Также не упустила возможности прополоскать Тараса и его гнилой поступок. На том они с Эриком и сошлись в теме. Мусолили парни от и до, придумывая для него изощренную месть. Мне даже думалось, что бедный Тарас икал весь вечер. «Хочу принести свои извинения бывшему мужу». Выплываю из задумчивости и с интересом втыкаю в экран айпада, ведь узнаю голос Вики. Перелистываю видео и снова возвращаю предыдущее. Хочу посмотреть с самого начала. На нем Вика такая из себя вся бедная и невинная, расстроенная, но при этом с макияжем и с прической. Лицемерие сквозило с самой первой секунды, хотя я даже еще не услышала слова. «В этом обращении я хочу принести свои извинения бывшему мужу». Вика сделала театральную паузу и тяжело вздохнула. «Эрнесту, знаете, мне больно говорить, но я хочу. Я должна перевернуть эту страницу своей жизни. Когда мы разводились, я обвинила его в бесплодии и вынудила пройти проверку». Настала новая пауза. Вика даже всплакнула, но, шмыгнув носом и стерев крокодилии слезы, продолжила. «Честно, я понятия не имела, что врач той клиники умышленно подделал результаты и выставил Эрнеста бесплодным. Эрик, мне действительно жаль, что тебе пришлось столкнуться с шокирующей новостью и страдать в одиночку. К счастью, правда выяснилось, и виновные наказаны». На этом видео закончилось, и, положа руку на сердце, я не поверила ни в одно ее слово. Каждая буква слышалась с фальшью, а слезы наигранными. Черт меня за ногу дернул зайти в комментарии. Чего там только не было. Кто-то обвинил Эрика, мол, не мужик, а тряпка, раз поверил одному единственному результату. Кто-то насмехался над Викой и ее явно искусственными слезами. Фанаты же затыкали всех хейтеров и пытались обелить свою бьюти-богиню. Но выглядело это, мягко скажем, смешно. Но трагичнее всего, что видео залетело в рекомендации и набрало миллион просмотров. Даже не знаю, кому от извинений на самом деле стало лучше. Нам с мужем или Вике. До сих пор одного понять не могу. Если у нее есть любовник, какого хрена пыталась вернуться к Эрику? Загадка века. Как раз, когда я вчитывалась в долгую простыню от какого-то диванного эксперта, сзади подкрался Эрнест и чмокнул меня в щечку. Я слышала, как они зашли, ведь лайт Джека невозможно пропустить. «Что ты там так увлеченно читаешь?» Уточнил любимый, а я мигом включила ему видео. «Ты это видел?» «Хотя зачем, спрашиваю?» «Точно видел. Там просмотров миллион». «Видел, конечно. Не то, что я ожидал, но Вика выполнила долг и публично извинилась. Если это можно так назвать». Эрик забрал у меня планшет, а я не стала возражать. Читать те комменты, себя не уважать. «Иди ко мне». Мигом встала и подошла к любимому. Он сгреб меня в теплые медвежьи объятия, в которых я могла нежиться хоть целый день. Вика наказана, ее любовник в тюрьме, клиники на грани лишения лицензии. Да еще и мажора осудили, а с Ромы сняли обвинения. Красота! Но самое главное, у меня появилась семья. Любимый муж, сыночек и сладкая маленькая бусинка в животе. Что это, если не счастливый билет?